После того, как военные более-менее поняли, с кем они имеют дело, Пентагон привлек к работе группу лучших экспертов по России, тех самых людей, которые придумали легендарный синий колокольчик с надписью «Пездобряка», чтобы найти в психике Алиф-СБ уязвимые места и нанести по ним удар. В конце концов, его мозг был такой же нейронной сетью, как система Freedom, только более сложной. Эксперты решили, самой эффективной стратегией будет постоянно напоминать Алиф-СБ о том, что он хочет вытеснить из своего сознания, а именно, он не благородный воин пустыни, а командировочный из клептократии, где у человека, если он не вор или чиновник, меньше реальных прав, чем у белочки или кабана в европейском лесу. Кроме того, предполагалось использовать те очевидные изъяны в психике Скотенкова, о которых свидетельствовали его творческие опыты. Сверившись с биографией Скотенкова, эксперты предположили, что особенно острое душевное смятение у него вызовут образы России его юности, времени, когда единственная большая игра, интересовавшая российскую элиту, заключалась в том, чтобы тихо-тихо отползти от точки хапка на расстояние срока давности. В результате были разработаны своего рода антикодексы Алиф-СБ, боевой ударно-психологический комплект, основанный на русском фольклоре и тщательно продуманных визуальных образах, которые, как полагали разработчики, должны были задействовать главные тормозные доминанты российского сознания на метакультурном, социально-бытовом и мистическом уровнях. Основным носителем информации были листовки на русском языке с рисунками. Их предполагалось разбрасывать над пустыней, поэтому они были напечатаны на тонком солнцеустойчивом пластике. В небольшом количестве были представлены и мультимедийные материалы. Весь комплект был рассчитан на нанесение глубокой душевной травмы одному единственному человеку. Случай беспрецедентный в истории психологических войн. В идеале Алиф-СБ должен был сойти с ума. По более скромному прогнозу ожидалось, что он впадет в тяжелую депрессию, а его способность сочинять разрушительные зенитные суры серьезно пострадает. Стоит ли говорить, что средством доставки этих материалов к цели был выбран дрон Freedom Liberator. Операцию назвали Resisting Freedom. Она была тщательно спланирована и стоила очень дорого. Ее результат, однако, оказался совершенно неожиданным. Глава 16. Примерно через месяц после начала операции московские службы, следящие за циркуляцией тяжелых наркотиков, стали замечать, что с поставками афганского героина происходят какие-то подозрительные странности. Порошка не стало меньше. Его качество не ухудшилось. Это был все тот же чистейший героин, полученный самым современным индустриальным методом. Однако, здесь лучше привести цитату из служебного циркуляра Госнаркоконтроля, подводящего итоги года. У документа гриф «Секретно», но в интернете его довольно просто найти. За отчетный период произошли заметные изменения в упаковочном стандарте поступающего в Москву афганского героина, из чего можно предположить, что производителям удалось решить проблему упаковки на промышленном уровне. Порошок стал приходить уже расфасованным для розничной продажи, что позволило исключить из схемы реализации целую группу промежуточных дилеров-расфасовщиков. Новая упаковка представляет собой похожий на бумагу высокотехнологичный пластик, света- и влагонепроницаемый, прочный, тонкий и легкий, идеально подходящий для хранения наркотика как в условиях пустыни, так и во влажном климате. Нет никаких сомнений, что упаковка разработана специально для России и произведена промышленным способом в одном из высокоразвитых государств НАТО. Готовых расфасовок выявлено 6 видов – 5, 10, 15, 25, 50 и 100 граммов. Листы пластика, в которые пакуются дозы, различаются размером, а также сопроводительным текстом и рисунком. Изображение и текст на русском языке нанесены на пластик полиграфическим способом и покрыты нанопленкой, защищающей краску от ультрафиолетового излучения. Ниже описаны различные виды упаковки, захваченные при оперативных мероприятиях. В скобках указаны названия, которые вошли в устойчивый обиход у наркоманов и дилеров. В отдельных случаях приводятся короткие комментарии экспертов относительно возможного смысла надписи. Первое. Доза 5 граммов. бригадир Гранит Карлсон встречается очень часто.